От деспотизма и алчности настоятелей, снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братия уходила из монастыря. Иные находили убежище у мирских церквей, построенных христолюбцами не для прихода, а для себя. То была своеобразная черта русского благочестия. Состроить церковь ради спасения своей души вследствие сна или видения. Назначить ругу на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино. Договорить бродячего монаха, а то и светского иерея, а порывы благочестия минуют, в церкви нет служения. И священник не может жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание. Бродячие черницы и черницы промышляли пророчествами и видениями. Нагие, босые, с нечесанными волосами ходили они по селам. Всенародно тряслись, кричали, что им являлись Святая Пятница, и будто бы заповедала объявить, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтоб женщины не пряли, белья не мыли и тому подобное. Часто думают, что в древности господствовало благочестие, но Стоглав представляет нам в этом отношении иной образ. При невежестве духовенства богослужение происходило нестройным образом, особенно заутреня и вечерня. В одно время один читал канон, другой — кафизмы. Духовные машинально исполняли заученное, не имея никакого внутреннего благочестия. И потому позволяли себе непристойные выходки. Приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали уважения к церкви. Входили в храм в шапках, разговаривали, смеялись, перебранивались. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок. Приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, караваи. В монастырях в этом отношении было не лучше. Ожиревшие от изобилия настоятели часто вовсе не священно действовали. Братия пьянствовала, и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме фрясских вин. Запрещалось совместное жительство черницов и черниц. Для сохранения казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Собор поставил предел увеличению церковных вотчин. Право владения за владыками и монастырями было оставлено, но церковные власти без царского разрешения не могли уже покупать земель. Постановлено было также, чтобы люди служилые не давали своих вотчин без воли государя. И все вотчины, отданные боярами в монастыри, со смерти князя Василия велено отобрать. Оказывалось, что монастыри присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за кем они были прежде. Из Стоглава видно, что в то время в церковном порядке существовали особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось вместо погружения обливание. Венчание положено было совершать после обедни и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее 15, а невесте не менее 12 лет от роду. Языческий обычай наговаривания применился к христианским обрядам. Просфирни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась врачебная сила. В Великий Четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе. Этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были собором, как и гадательные книги, наблюдение по звездам и планидам. В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много черт, указывающих на языческие обычаи. Например, на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах. Туда приходили скоморохи и гудцы. Справлялось веселье, шла попойка, пляски, песни. Таким веселым днем была суббота перед Пятидесятницей. В Великий Четверток отправлялся обычай кликать мертвых. Он сопровождался сожжением соломы. В этот же день клали труд в расселину дерева, зажигали его с двух концов и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи проводилась народом в плясках и песнях. То было древнее празднество Купалы. Подобные празднества указываются накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста. В последний из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять бесовские потехи. Собор вообще осуждал забавы. Шахматы, зернь, карты, гусли, всякое гуденье, позорище, сценические представления, переряживание и публичное плясанье женщин. Стоглавный собор узаконил выкуп русских людей, попадавшихся в плен татарам. Прежде пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в московское государство, предлагая выкупить. Теперь же постановлено было выкупать их из казны. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования стоглава. После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Это царство находилось теперь в руках врага русских, Сафа Гирея. Тогда Казань, по выражению современников, допекала Руси хуже Батыева разорения. Батый только раз протек русскую землю, словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали, жгли, убивали и таскали людей в плен. Их набеги сопровождались жестокостями. Они выкалывали пленникам глаза, обрезывали им уши и носы, обрубливали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали толпами, словно скот, восточным купцам, приезжавшим для этой цели в Казань. Сафа Гирей не крепко сидел в Казани, которая была раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шигалея. Не мог ужиться с казанцами этот царь и скоро бежал от них. Сафа Гирей опять сел на престол, но ненадолго. Напившись пьян, он расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш Гирея под опекой матери. В это время русские последовали примеру Василия, построившего Васильсурск, и построили в 1550 году в 37 верстах от Казани крепость Свияжск. Последствием такой постройки было покорение горной Черемисы или Чувашей. Этот народ, хотя и единоплеменный луговой черемисе или настоящим черемисом, был совершенно отличен от последних по нравам. Черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались и воинственностью. Чуваши был народ смирный и земледельческий. Чуваши легко покорились русской власти, особенно когда им дали льготу на 3 года от платежа ясака. Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги произвели волнение в столице Казанского царства. Казанцы в августе 1551 года отпустили часть содержавшихся у них пленников и снова призвали Шигалея в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. русские посадили Шигалея на престоле, но не думали отдавать горной страны. Шигалей через то не ладил с казанцами. Они требовали от него, чтобы он старался восстановить пределы царства и, наконец, составили заговор убить царя за его преданность Москве. Но царь предупредил врагов, зазвал к себе и приказал перебить находившимся при нем русским стрельцам. Казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шигалея, и в Казань приехал Адашев. «Мне в Казани нельзя оставаться», — сказал Шигалей Адашеву. «Пусть государь пожалует нам на горную сторону. Тогда мне можно будет оставаться здесь, а пока я жив, царю Казань будет крепка».